Глава 614. Печать. Именно в этот момент Манхао почувствовал, как медное зеркало в его бездонной сумке, то самое медное зеркало, которое он нашел еще в секте Покровителя, то самое ценное сокровище, которое многие годы исправно помогало ему, внезапно завибрировало. Причем не так, как оно обычно делало в присутствии пернатых или лохматых тварей. Вибрация была очень сильной, будто она исходила откуда-то из глубин зеркальной поверхности. Манхао был удивлен, но никак этого не показал. Его глаза блеснули, когда он посмотрел на демоническое оружие «Заброшенный курган». Первая его встреча с демоническим оружием «Заброшенный курган» закончилась тем, что он получил дьявольский конструкт, воплощенный в виде копья. Вдобавок он узнал, что настоящее демоническое оружие «Заброшенный курган» запечатано на древнем поле боя. Манхао знал, что это древнее поле боя как-то связано с сектой бессмертного демона. Изначально его план состоял в использовании дьявольского конструкта для поиска заброшенного кургана в секте бессмертного демона. Но ни в одном из трех посещенных им миров он так и не смог обнаружить ни единого намека. И вот в четвертом мире он наконец-то напал на след. Мужчина в белом халате с черно-белыми волосами был заклинателем демонов третьего поколения. Копье в его руках называлось дьявольским оружием «Заброшенный курган». Одинокий человек с копьем парил в воздухе, одним своим присутствием разделяя все под небесами на три части. Его энергия заставляла демонические племена дрожать и обрушивалась на практиков мощным давлением. Может, он и не был самым могущественным человеком на небесах и земле, но, по крайней мере, был крайне уважаемым и почитаемым человеком. Увидев этого человека, Манхао тяжело задышал. Перед ним действительно был настоящий заклинатель демонов. Ощутив его энергию, в Манхао неожиданно разгорелось предвкушение. Предвкушение от его перспектив как заклинателя демонов девятого поколения, ему нестерпимо захотелось когда-нибудь тоже стоять так в воздухе, одним своим присутствием разделяя все под небесами. Не только Манхао находился под впечатлением от увиденного в зеркале, остальные практики с южных небес тоже тяжело дышали. Пока толпа пребывала в ступоре, глаза худого старика загорелись. Того самого старика, который первым начал спуск в провал. Он выполнил скачок и помчался к зеркалу внизу. Это не могло не привлечь внимания остальных. Манхао наблюдал за стариком с блеском в глазах. Тот двигался с невероятной скоростью. В следующий миг он уже стоял на поверхности гигантского зеркала. Когда он пошел вперед, многим показалось, что он сейчас попадет на древнее поле боя. В действительности же он просто двигался по поверхности зеркала. Спустя несколько вдохов старик резко остановился. Он надавил рукой на зеркало, отчего по его поверхности пошла рябь. Внезапно напротив старика появился закованный в броню мужчина, только вот стоял он внутри древнего мира. Когда этот мужчина поднял руку, над его ладонью вспыхнул шар пламени, внутри которого можно было увидеть алую птицу. Изначально все это происходило по ту сторону зеркала. То ли из-за действия старика, то ли по какой-то другой причине, но алая птица внезапно вспорхнула с ладони и вылетела из зеркала. Похоже, она пробилась сквозь какую-то печать, что позволило ей вылететь за пределы зеркала. Она стремительно уменьшалась в размере, ее пламя тускнело. Теперь она выглядела не так впечатляюще, как в зеркале, и все же от нее исходила могучая аура. Из зеркала появилась не только огненная птица. Спустя несколько секунд из покрытой рябью части зеркала вылетело 4 луча света. В них оказались 2 меча, веер и летающий челнок. Примечание переводчика. Челнок – элемент ткацкого станка, позволяющий ткачу вышивать более широкие ткани и гораздо быстрее. 4 предмета покинули зеркало следом за огненной птицей. Старик со смехом взмыл в воздух и взмахнул рукавом, чтобы поймать огненную птицу. Остальные моментально вышли из ступора. В мгновение ока несколько дюжин человек погнались за 4 лучами света и магическими предметами внутри. Манхао среагировал быстрее всех. Пока старик ловил огненную птицу, Манхао промчался мимо всех остальных и схватил зеленый летающий челнок. По форме он напоминал шило и съел слепящим глаза светом, кроме того, от него еще исходил довольно сильный холод. Стоило коже коснуться этого предмета, как Манхао почувствовал, будто оказался в центре снежного бурана. С блеском в глазах он вошел на вторую жизнь и покрепче сжал летающий челнок. Тело Манхао залила вспышка, и он указал рукой на группу практиков клана Цзы и Северных Пустошей, которые гнались за веером. Посланный им могучий порыв ветра отбросил их всех назад, Пока они пытались остановиться, Мэнхао ловким движением руки схватил веер. При соприкосновении с этим предметом ему в лицо ударил нестерпимый жар, Мэнхао лишь холодно хмыкнул и перешел на пятую жизнь. Сила его физического тела и культивации вмиг подавили веере летающий челнок. Сколько бы они ни пытались, им никак не удавалось вырваться из рук Мэнхао. Он быстро убрал оба предмета в бездонную сумку. Тем временем два летающих меча были успешно пойманы остальными, один достался Фан Юй, второй – Цзимин Куну. Оставшиеся без добычи практики с кислыми минами сверлили взглядом счастливчиков, а потом все, не сговариваясь, посмотрели на худого старика. Тот уже убрал огненную птицу. Его добыча была самой лучшей, это все прекрасно понимали. Огненная птица была ценным сокровищем, что до остальных предметов, они тоже представляли большую ценность, но не шли ни в какое сравнение с птицей. Старик хрипло рассмеялся и окинул взглядом толпу практиков с южных небес. Когда его взгляд остановился на Мэнхао, в его глазах на секунду промелькнул ужас. «Собратья даосы, в этом месте хранится немало ценного. Нет смысла пялиться на меня, пока я собираю сокровища. Вы так не думаете?» Спросил он со смешком, отойдя немного назад. Он в совершенно незамысловатом жесте поднял правую руку, однако в ней все сразу увидели пульсирующие кольца света. Цзимин Кун занимал лидирующее положение в клане Цзы, уступая лишь погибшему Цзимин Фэну. Он посмотрел на старика и прорычал. «Ценностей здесь может и полно, но ты, кажется, знаешь об этом месте куда больше нашего!» От его слов у многих ярко заблестели глаза, многие явно сгорали от любопытства, желая узнать, как старик смог извлечь эти предметы из зеркала. Старик рассмеялся и неспешно начал рассказ. «Ну что ж, все довольно просто. Любой из вас способен это повторить. До четвертого мира мало кто добирался, поэтому во внешнем мире лишь крохотная горстка людей знает, на что он похож. Огромное зеркало под нами – это на самом деле печать. Внутри запечатано поле боя или даже целый мир – никто точно не знает. Под печатью время замерло на определенном событии. Если вы стимулируете ее снаружи и откроете брешь, тогда вы сможете создать нестабильность в неподвижном времени внутри. Таким образом, можно создать нечто вроде черной дыры, но наоборот. Попавшие в нее объекты будут выброшены из зеркала во внешний мир. Разумеется, в процессе эти объекты будут значительно ослаблены. Что до того, как именно я это сделал, думаю, вы справитесь и без моих детальных инструкций. Поле боя внизу огромно, а значит, количество добытых предметов целиком и полностью зависит от вашей удачи». Покончив с разъяснениями, старик последний раз посмотрел на толпу, а потом на огромной скорости помчался куда-то вперед. Остальные с ярким блеском в глазах рассматривали зеркало. После рассказа старика каждый из них пришел к своему выводу. Однако никто не сомневался в правдивости его рассказа. В худшем случае он смог утаить от них лишь незначительные детали. В любом случае, это место представляло каждому из них редчайший шанс разбогатеть. Практики переглянулись, а потом начали разлетаться в разные стороны. Члены клана Цзы разделились, как и практики северных пустошей, южного предела и западной пустыни. Все они полетели туда, куда им подсказывала интуиция. Мэнхао посмотрел на Сюй Цин. «Я справлюсь сама, не беспокойся», — сказала она с легкой улыбкой, после чего тоже выбрала направление и полетела добывать сокровища. Мэнхао перевел дух. При взгляде на мир зеркала его глаза заблестели. Он моментально выбрал направление и двинулся к единственной его цели – заклинателю демонов третьего поколения. По сравнению с Лигой заклинателей демонов, все остальные сокровища и ценности представляли куда меньшую ценность. Он летел в время, за которое сгорает половина палочки благовоний. Размышляя о странности этого места, он хмурил брови. Особенно странными были три могущественных эксперта. Они парили в воздухе внутри мира зеркала, но к ним нельзя было приблизиться. Раскинувшийся внизу континент, казалось, не имел ни конца, ни края, однако можно было почувствовать, что далеко впереди этот край все же существовал. Но сама поверхность зеркала действительно казалась бескрайней. Даже после продолжительного полета он так и не приблизился к заклинателю демонов третьего поколения. Мэнхао что-то бормотал себе под нос, как вдруг его глаза ярко сверкнули. Неподалеку в мире зеркала он заметил магический поединок. Два практика сражались с облаком черного тумана, магические техники разлетались яркими вспышками, магические предметы со свистом летели в атаку. Заметив эти магические предметы, глаза Мэнхао маслянисто заблестели. Одним из них был золотой лист, на которые при других обстоятельствах он даже не обратил бы внимания. Вот только Манхао удалось заметить узор на этом золотом листе, узор в форме лотоса. 10 мечей были расположены в форме лотоса. Точь в точь, как лотосовая формация мечей Манхао. С его губ сорвалось невольное «А?», когда он увидел этот узор. Не став терять время даром, он замахнулся и ударил вниз. От его удара поверхность зеркала задрожала. По зеркалу пошла рябь, которая превратилась в нечто похожее на воронку, вот только она очень быстро исчезла. Манхао перешел на пятую жизнь и вновь ударил по зеркалу. С грохотом вновь появилась воронка, а с ней и черная дыра. В мире зеркала внезапно возникла сила притяжения, которая засосала в себя 3 магических предмета. Эти магические предметы попытались вылететь из бреши в зеркале прямо под ногами Манхао. Один предмет потрескался в процессе, а потом взорвался. Остальные быстро разлетелись в разные стороны, словно обладали сознанием. Манхао выполнил скачок и превратился в зеленый дым и черную луну. Он возник в воздухе рядом с золотым листом и ловко поймал его. Ему в глаза тут же ударил яркий свет из листка. Тот, похоже, намеревался освободиться, разрубив руку Манхао. В ответ на такую наглую попытку к сопротивлению, Манхао холодно хмыкнул и нажал 2 пальцами на золотой лист, чтобы не дать ему улететь. Со счастливой улыбкой он убрал его в сумку, но потом он посмотрел на зеркало, и ему стало немного не по себе. Добытый им золотой лист, как и взорвавшийся и сбежавший от него предмет, по-прежнему находился в мире зеркала. «Они просто призраки?» – задался вопросом Манхао. «Или попадающие сюда предметы не настоящие?» Ему до сих пор не давала покоя странная реакция медного зеркала. Спустя какое-то время Манхао поёжился и вновь посмотрел на земли, находящиеся внутри зеркала.